Глава 4. Русским просторам, где ветер не знает узды, где горизонты распахнуты в небо, и яркие звездные знаки легко перепутать с дорожными знаками, этим просторам, как никаким другим, быть может, необходимы широкие, прямые и добротные дороги по всем направлениям. Розы ветров. Нам такие дороги нужны, чтобы Христово яичко в пасхальный день можно было бы 100 километров катить, не разбить. А у нас, куда бы ни поехал, куда бы ни пошел, поневоле начинаешь вспоминать и повторять. В России всего две беды – дураки и плохие дороги. И до чего же точно было сказано – точно, хотя и обидно, до слез, до зубовного скрежета. Мало того, что сказано так точно, классическое это изречение приписывают не только классикам литературы, но даже императору Николаю, который в начале изречения вроде бы даже прибавил в сердцах кое-что непечатное, простонародное. Так ли это было, нет ли? Теперь не докопаться, да это, в общем-то, и ни к чему. Главное, что 200 лет прошло с тех пор, а дураки и плохие дороги не переводятся в России и, похоже, никогда не переведутся. Хоть на юг, хоть на север поедешь, все кочки соберешь на копчик, все матюки припомнишь и даже свое что-нибудь в сердцах присочинишь, перещеголяешь и царя, и псаря. И все же нельзя не отметить, что год за годом в России дураки потихоньку умнеют, а плохие дороги переходят в категорию не очень плохих или даже хороших. А кое-где, ради правды матки нужно сказать, дороги построены по самым лучшим образцам земного шара. Христово яичко по этим дорогам не катали в пасхальный день, но зато возили чашку чая. Да-да, начальник строительства федеральной дороги в день приема 100-километрового участка в эксплуатацию поставил чашку чая на сиденье и приказал шоферу ехать так, как любит ездить только русский. И чашка чаю, говорят, ни единым мускулом не дрогнула, ни единой капелькой не выдала изъяна. Вот какие дороги научились делать на Руси. И пускай пока что это исключение, но это не может не радовать и обнадеживать. И царя Николая теперь не стыдно было бы по таким дорогам прокатить с ветерком. И уж теперь-то он бы не сказанул то, что было сказано в сердцах. Теперь бы он только руками развел и вздохнул. Хороша дорога, спору нет, да только не проедешь. Пулемет не дает. Небо на востоке начинало светозарить, пока еще робко, с дрожащими синими полосками, по которым крошилось мерцание угасающих звезд. Но трасса федерального значения, федералка в народе, с каждой минутой становилась все более оживленной. Еще недавно дорогу эту зубоскалы называли не иначе как «федералка экстремального значения», но после капитального ремонта зубоскалы попритихли, и острословы притупили свое жало. Трасса федерального значения в районе Миролюбихи на совесть была отремонтирована. Свежий асфальт постелили, установили дорожное ограждение, построили новые пешеходные переходы, линии искусственного освещения оборудовали, поставили информационные щиты, предупреждающие о приближении к опасному участку. «Щиты у вас хорошие», – говорил потом Белоцерковский, начальник районной милиции, обращаясь к дорожникам. «Только вот здесь, на повороте, нужно поставить знак. Осторожно, может работать пулемет». Но эти шуточки будут звучать позднее. А тогда хоть плачь. Старый, потемневший от времени чердак Стародубцева возвышался над березами и тополями. Сектор обстрела из чердачного окна был довольно широкий. Пропуская автобусы и легковые машины, мчавшиеся по трассе, пулеметчик при помощи бинокля отслеживал продвижение бронетехники с живой силой на броне. Немецкий «Фердинанд», прикрываясь березовой рощей, медленно выползал к реке, где стояла советская 34-ка. Солнце поднялось уже высоко, и пулеметчик в бинокль четко видел черного жука, свастику на броне «Фердинанда». А потом появилась божья коровка, оранжевого цвета бензовоз, который показался немецким. Видно, горючку подвозил на передовую. Пулеметчик дал короткую бронебойную очередь по бензовозу. Он пока еще только пристреливался. Опытный солдат, он знал, бронебойные пули, имеющие стальной закаленный сердечник в свинцовой рубашке, эти голуби легче свинцовых и потому плохо умеют держать траекторию и во время стрельбы на большом расстоянии могут рассеиваться горохом. Но мастерство, как говорится, не пропьешь. Тем более, что он, старый солдат, столько лет уже совсем не пил, как будто готовился, ждал вот этого звездного часа. Первая очередь, хотя и рассеялась, но не очень. Бронебойные пули прошлись по дороге, как будто кто с киркою прогулялся, проверяя качество дорожного покрытия. Крупные клочья асфальта, как черные птицы, взлетели перед капотом и мелкими перьями сыпанули в лобовое стекло, заставляя шофера изумленно выкатить глаза. Он выстрелов не слышал. Бензовоз моментально присел на два продырявленных передних ската, заюлил, как пьяный, заягозил, не слушаясь руля. Еще не понимая, что случилось, шофер стал лихорадочно давить на тормоз и выворачивать баранку, но все его потуги и надсады были напрасными. Бензовоз, как обозлившийся или взбесившийся бык, буфером начал бодать железное ограждение на повороте. Искры под колеса полетели обмолоченными зернами, стальная стружка, лохмотья черно-белой краски, затрещали, разбиваясь и разлетаясь, светоотражающие пятаки. Ограждение на повороте установлено было на совесть. И только в конце, на излете прочного изгиба, бензовоз нащупал слабину, протаранил преграду и, уже теряя скорость, как-то лениво и словно бы нехотя, по инерции свалился в кювет. Спрыгнув с подножки, обескураженный водитель подумал о проклятом гвозде, наклонился над пробитым колесом и удивленно присвистнул. Дырок было много и все такие рваные, что даже металлические жилки наружу вылезли на выступах протектора и между выступами. Новые колеса, блин, вчера только перебортовал. Тоскливо озираясь, подумал бензовозчик, машинально вынимая курево и тут же вспоминая, что на бензине, как говорят водители-профессионалы, на бензине курить нельзя. Оглядывая местность, парень сплюнул. Что за фигня? Два колеса продырявлены так, как будто он сразу наехал на 10 громадных гвоздей. И совсем уже странно было то, что асфальт кусками разорвался на дороге. Один такой кусок валялся на обочине, другой, поменьше, оказался на капоте, рядом с резиновым дворником. Чудно. Что за дела? Бензовозчик снова посмотрел по сторонам, штаны подернул. Тихо было кругом, даже как-то слишком тихо. Не слышно птиц. Встающее солнце просеивало свет сквозь решето придорожных деревьев. Остатки тумана рваными клочьями плавали над ручьем за дорогой. Бабочка беззаботно порхала над поломанным железным ограждением. Стрекоза мельтешила с людянистыми крылышками. И тут вторая очередь вонзилась в тишину. Возле кустов за дорогой земля со свистом вздернулась черными разбрызгами, а на самих кустах ветки одна за другой поломались, обнажая мякоть. Изорванные листья полетели, и тут же белым вихрем закружились пушинки погубленной какой-то птахи. Раскинула крылья в нескольких шагах от водителя. Лобовое стекло, противоударный триплекс, простреленное в 3-4 местах, моментально покрылось трещинами и, не давая осколков, как серая тряпка, мягко провалилось вовнутрь кабины. А из пробитого, пухлого бока цистерны тугими струями хлестанул синевато-желтушный бензин. С водителя как будто кожу сдернули. Округлив глаза, холодея от ужаса, он растерялся, но только на миг. Могучая какая-то пружина, о существовании которой он даже не догадывался, вдруг сильно согнула его и подбросила, прежде чем он что-то успел сообразить. Перелетев через высокий железный бордюр, водитель покошачьи мягко шлепнулся на землю и пополз, потешно отклячивая зад, обдирая колени и локти, то и дело лихорадочно оглядываясь и широко раздутыми ноздрями, остро ощущая запах разливающейся журчащей горючки. «Не успею на...» Молотком стучало в голове, сейчас рванет. Земля содрогнулась под ним, роса полетела с травы, камешек подпрыгнул перед глазами. Красно-желтый столб огня яростно и жарко взметнулся над шоссе. Даже солнце в небесах померкло рядом с этим чудовищным заревом. Взрывная мощная волна жарко хлестануло по деревьям, стоящим поблизости. С елок посыпались старые шишки, ветки, хвоя. От берез пахнуло банным духом. Какая-то гнилая дуплистая коряга с треском обрушилась на обочину. Громоздкий многотонный бензовоз, под завязку налитый горючкой, оторвав резиновые лапы от земли, поднялся на дыбы, как допотопный ящер, готовый улететь, и, неуклюже заваливаясь на бок, загрохотал, рассыпаясь на горячие лохмотья и дымящие куски.